«Гитаяк, если ты немедленно не прекратишь свой жизнерадостный щебет, то получишь по уху, да так, что потом свои не узнают», — обозлилась матушка-ветровоск. «Ты точно не простудишься?» — заботливо спросила нянюшка-як. «Я сохну», — ответила матушка-ветровоск. «Изнутри». «Послушайте, мне и впрямь очень жаль, что так все вышло», — взмолилась Маград. «Я же уже попросила прощения». Впрочем, особой вины Маград за собой не чувствовала. А что? Лодка была не ее идеей, и не она устроила на их пути водопад. Да и вообще, она сидела на веслах и не видела, что там впереди творится. Ну да, она превратила лодку в тыкву, но ведь не нарочно же. Такое с кем угодно может случиться. «А еще я спасла тетради жалки», — похвасталась Маград. «Вот это настоящая удача», — сказала нянюшка-як. «Теперь мы точно будем знать, где заблудились». Она огляделась. Самые страшные горы остались позади, но вокруг еще высились вершины, по склонам которых тянулись высокогорные луга. Откуда-то издалека донеслось позвякивание козьего колокольчика. Маград расправила карту. Карта вся помялась, промокла, а карандашные пометки расплылись. Она опасливо ткнула пальцем в грязное пятно. «По-моему, мы здесь», — заявила она. «Вот это да!» — покачала головой нянюшка-як, представления которой об основах картографии были еще более смутными, чем познания в этом вопросе матушки-ветровоск. «Просто удивительно, и как все это умещается на таком маленьком клочке бумаги?» «Наверное, лучше всего сейчас просто продолжать двигаться по течению», — сказала Маград. «Но только ни в коем случае не по воде», — поспешно добавила она. «А сумку мою ты, видать, не нашла?» — хмуро заметила матушка-ветровоск. «Вообще-то у меня там были кое-какие личные вещи». «Небось, камнем ко дну пошла», — хмыкнула нянюшка-як. Матушка-ветровоск поднялась, словно генерал, узнавший, что его армия опоздала к сражению. «Ну, — сказала она, — пора в путь. Хватит рассиживаться». Внизу простирался лес. Темный и ужасно хвойный. Ведьмы летели над ним в полном молчании. Изредка им попадались одинокие домики, полускрытые деревьями. То тут, то там, посреди лесного моря, торчала скала, даже в полдень затянутая туманной дымкой. Раз или два они пролетали мимо замков, если только можно было их так назвать. Замки выглядели скорее частью скальной породы, нежели зданиями, возведенными человеческими руками. К такому ландшафту непременно должна была прилагаться своя особая сказка, в которой присутствовали бы волки, чеснок и перепуганные женщины. Темная и вечно жаждущая сказка. Сказка, хлопающая крыльями на фоне луны. «Доннер Веттер», — пробормотала нянюшка-як. «А что это?» — спросила Маград. «Это по-заграничному летучая мышь». «Они такие симпатичные», — сказала Маград. «В основном». Ведьмы вдруг обнаружили, что летят чуть ли не вплотную друг к дружке. «Я чего-то проголодалась», — заметила матушка-ветровоск. «И смотрите, не вздумайте при мне поминать тыкву». «У нас еще есть гномьи пироги», — вспомнила нянюшка-як. «Гномьи пироги — штука вечная», — ответила матушка. «А хотелось бы чего-нибудь приготовленного в этом году, хотя все равно спасибо». Они пролетели над еще одним замком, занимающим всю вершину скалы. «Что нам нужно, так это какой-нибудь маленький симпатичный городок или вроде того», — сказала Маград. «По-моему, вон тот, что внизу, вполне сгодится», — ткнула пальцем матушка-ветровоск.